Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Дарья Сергеевна? Да. Здравствуйте. Я представляю Восточный экспресс банк, отдел да. досудебного взыскания. Андрей Александрович, меня зовут. На посрочке находитесь в банке по кредитной карте просто уже. Больше полугода. Почему не оплачиваете? Тимощук Андрей Александрович, Дарья Сергеевна. А у вас часы есть? Конечно, есть. А, во сколько вы должны звонить по закону? С 8 утра, а у вас сколько времени? А у меня без 13 минут 8. Давайте, значит, сейчас поговорим. Почему долги свои не отдаете? Давайте тогда лучше про это поговорим. Жалобу напишу. Давайте. Пишите жалобу, пишите, Дарья Сергеевна, пишите жалобу. Только скажите, что вы 263 дня кредит свой не оплачиваете. Да, на вас столько жалоб уже написано, что я вообще не знаю, как вы работаете. У вас столько задолженностей на сайте ФЦСП висит. Как вам вообще позволяют взыскивать? А все благодаря вот таким вот бестолковым сотрудникам, как вы. Да что вы говорите? Банк-то, по сути, это вам неплохой. Из моей компетенции. Да, Дарья Сергеевна, вы лучше за собой последите, лучше долги вовремя отдавайте. А вы знаете по 1100 рублей ежемесячно. Между долгом и задолженностью? Разумеется, знаю. Ну тогда какой Дарья у меня Сергеевна. Долг? У меня задолженность. Да. Долг у меня. Да, банк один, требует вас общий долг, как вы закрылись. Не долг, долг а у вас перед банком. Долг. Вы еще и неграмотный. Да что вы говорите, Дарья Сергеевна? А да что так вы говорите, это главный аргумент. От большого да? ума, видать, и квалификации. Да что вы говорите, Дарья Сергеевна? Я смотрю, вы у вас очень умная женщина, смотрю, да? Ну, в отличие от некоторых, да. Ну да, почему-то ваш устная способность не позволяет вам задолженность свою оплачивать вовремя. А зачем мне ее оплачивать? Я ее принципиально не хочу платить. Принципиально? Да. Серьезно? То есть вы думаете, что ваше умственное развитие позволяет вам брать чужое и не возвращать, Дарья Сергеевна? Да, а зачем? У вас по факту оказалась благотворительная организация. Кто вам такое сказал? Это я по факту вижу. Серьезно? Да. Да? Да. А согласно договору, который вы заключили с банком, там было написано, что вы можете брать и не отдавать? Да, карты вы деньги сняли, воспользовались чужими деньгами нашими и воспользовались. А зачем мне читать? Я с банком договор не заключил, в отличие от вас, Дарья Сергеевна. Ну вы хоть один а зачем мне договор видели в глаза? Хотя бы конечно, вот, ну, видел. Рыбу конечно, договора. Видел. Ну, конечно, это видел. Филькина грамота. Правда? Угу. А кто вам попал в суде, что это Филькина грамота? С чего вы это взяли? Ну, скажите, вот того пожалуйста. Я взяла. Для вас, получается, закон Российской Федерации, я понимаю, не писан, да? Какой? Что договор исполняется должным образом. Ну, 309 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Обратитесь. Очевидно вам. Нет, суда не будет. Зачем нам в суд обращаться? Сумма-то небольшая вашего долга. Зачем нам обращаться в суд? Ну, тогда... Пока банк просто подожди, пока вы будете комиссии, будете переплачивать с каждым днем все больше, больше и больше. Да. А когда время придет, будет уже приказное производство, и вы еще издержки будете переплачивать. Да, потом будет исковое производство, а вы его уже не отмените. А вы же только что сказали, что вы в суд не пойдете. Сами себе потом будет уже исковое производство, там уже будете апелляции, а ее куда сложнее давать. Еще не да? факт, что будет а делать через думаете, суд. А вы думаете, что вы выиграете этот суд? Да, и мы выиграем его. У вас есть да, личная так? судебная практика? Нет, потому что суд на стороне закона. А кто закон нарушает, вы или банк? Ну, если у вас нет судебной практики личной, вы никогда не участвовали в судебном разбирательстве, зачем вы так с такой уверенностью это все говорите? Я уверен, да, потому что вот говорю, закон нарушаете вы, а не банк. Я не сомневаюсь, судя по вашему поведению, у вас было много таких практик да. с судами, верно? И на мое имя нет ни банками, одного исполнительного да. производства. Да? Да. Так банк выставил требования для полного срочного закрытия этого договора. В мире 14930 рублей включительно вот до завтрашнего дня. Вот честное слово, вообще насрать. Вы хоть обвыставляетесь это требование? Я да, так мы игнорировала каждый вас. И будем вас каждый банк. День так выставлять и, это требование. Так и буду игнорировать. Да? Угу. Ну, да игнорируетесь, да, потом банк по цессии просто договор с вами расторгнет полностью. И мы о вас забудем уже раз навсегда за это время. Отлично, какой-нибудь. Такие должники вы нам не нужны, полностью контракт просто перепродадим. Отлично. Да, и полностью, и вы уже с ними будете уже разговаривать лично. Они там нянчиться не будут, Дарья Сергеевна. А им нужно будет еще в суде доказать свое право. У них свои методы взыскания. Это не очень, да. Вы думаете, так что, я с коллекторами если у вас отказ погашения? Общалась с коллекторами. Да. Я что, фиксирую отказ по записи разговора, да, Дарья Сергеевна? Да, да. Злостное уклонение... от да, исполнения своих все кредитных... Примерно. Это я и запишу, да? Да, все да, слово, да. Слово. Правильно. Дополнительный номер телефона для связи говорите, если я на этот не ответил. Нет, не скажу. Все, я зафиксирую, кредит впоследствии я вам сказал. Все, желаю вам нет, удачи, нет. Дарья Сергеевна. Нет, ждите, никаких негативных последствий. Все, до свидания. Ну, пока. Я зафиксирую отказ от соглашения. Да, слава Богу. Алло. Вас приветствует банк Уралсиб. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вас приветствует банк. Здравствуйте. Здравствуйте. Банк Уралсиб звонит. Леонтьева Екатерина Анатольевна. Задайте разговора. По поводу Павла Леонидовича звоним. Вы кем приходите ему? Как вас зовут еще раз? Леонтьева Екатерина Анатольевна. Он клиент нашей компании. Скажите, мобильный номер телефона его на 175 оканчивается, не можем дозвониться до него. Вы звоните на его номер телефона, он мне звонок переадресовывает. По поводу просроченной задолженности он с вами общаться больше не будет. На каком основании? Он принял для себя волевое решение решать все вопросы в судебном порядке. Угу. А вы кто? Юрист. Кто за компания? Угу. Ну, соответственно, должен быть соответствующий документ, на основании которых мы, допустим, не можем осуществлять звонки, и он отказывается от взаимодействия с банком. Ему еще вот, рано отказываться от взаимодействия с банком. Да, да, поэтому мы звоним и требуем, чтобы он связался с нами. Он не будет с вами связываться, вы оказываете на него психологическое давление. Мы имеем право звонить, соответственно, звоните. 230-го. Просто попадать вы все время будете на меня. Да, ну в общем, передайте, что будет сейчас иметь возможность и пообщаться с банком. Но он не будет 8... с вами общаться, я же говорю. Вы не слышите меня? Вы имеете в виду, звонки не прекратятся, пока он с нами не свяжется. Ничего страшного, я потерплю 2 раза в неделю. Ну вы же знаете, что это нарушение идет. Нарушение чего? Это он просто прячется и все. Но это его... сейчас не общаться с банком. Да, откуда вы знаете? Мы направили в банк всю необходимую документацию. Откуда вы знаете, есть законные основания или нет? Звонки нет по законных оснований, то есть не выходить на связь с банком. Это его решение, он может общаться с вами, не общаться с вами. Его ничего не обязывает с вами общаться. Ни один законодательный акт его не обязывает с вами общаться. Я поняла, до свидания. Слава Богу. Алло. Алло, Татьяна Георгиевна, здравствуйте. Привет. Все, вы банкир звонит, убедились? Нет, телефон не наш. Банкир. Вы не с 8800 звоните. С 8800 звоню. Нет, вы звоните с номером 7-493-003. Не надо мне брать. Я прекрасно знаю, с какого номера я набираю. Ну, у меня же тоже это в детализации будет видно. Ну, прекрасно. Я вам звоню с телефона 8-800-33-29-90. Вы мне звоните с номера телефона +7-495-009-99-96. Не намерена с вами это обсуждать, мошенник. Как это не намерена? Вы преступник, который нарушает 230-й федеральный закон. Да. Вот в Херсонский поселок, ждите сотрудников, мы приедем скоро. А если не приедут, то вы балабол. Приедут, ждите. Ага, вот мне делать нечего, сидеть дебилов ждать, да? Да, ждите. Да не буду я ждать, мне есть кого ждать. Как приедут, можете пусть звонят, но ждать я их можете не буду. Можете подготавливать то, что вы нам должны. Вот вы хотите сказать, что я вашим сотрудникам должна буду наличкой отдать? Они тогда от меня на бобики уедут. Да нет, вы при них просто зайдете куда надо и все сделаете. Да, конечно. Да, посмотрим, как вы будете смеяться. Сам в это верит. Ждите, конечно. Да не буду ничего ждать. Ждите, посмотрим, как вы будете смеяться. Мне есть чего ждать. И кого еще куда погрузят. Открывайте 159-ю прим-1 УК РФ. Да? А какие же ложные сведения я вам предоставила? Ну как это какие? Вы 159-ю только по названию знаете? Почему? Нет. Давайте ну так это мошенничество в сфере кредитования с предоставлением заведомо ложных данных и с подделкой документов. Верно. Абсолютно верно. У пенсионера какой доход? Пенсия, правильно ведь? Да. Вы же это указываете. Да. Да. А пенсия сколько у вас составляет? 10 000 рублей. Не ту сумму. Вот. А вы нам указывали какую? Вы думаете, я помню? Ну вот, вспоминайте, смотрите. Вот мне делать нечего. Всего доброго. Дурак, блин. Пока, давай уже. Алло? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступил в автоматическом режиме с целью уточнить информацию. Меня зовут Кобачева Юлия Александровна, являюсь инспектором компании «Верес». У нас идется запись телефонного разговора. Скажите, пожалуйста, Александрович, данный человек вам знаком? Знаком. Он вам приходится родственником, правильно? Нет. А кем он вам приходится? Я вашей компании уже 8 раз это говорила. А, ну вот я смотрю, вы как бы представитель, да, Виктор Александрович? Да, ну, все верно. Вот по поводу его, я так понимаю, переадресация, да? Да, все правильно понимаете. Да, ну вот это по поводу долговых обязательств перед кредитором микрофинансовой компании. Хорошо. Он как-то решает вопрос? О, да, или ждет, вы как юрист решаете вопрос? А вы подавали в суд? А нам, в принципе, от кредиторов-то ничего не надо, как на кого в суд подавать. Так, кредитору необходимо подать в суд, чтобы решить этот вопрос, да, правильно? Да, да, кредитор же в любом случае, там у вас, скорее всего, не один его договор. А, во-первых, кредитор не уведомил ни один, то есть мы не получали писем. Во-вторых, все-таки же нужно как-то возвращать просроченную задолженность. Конечно, надо. Почему? Только по суду. Только по суду. Данную информацию я зафиксировала, отправляю кредитору. Отлично. Ну, вы же документы предоставляли кредитору о том, что вы являетесь... Всем кредиторам мы предоставляли все необходимые пакет документов. И что кредитор на это ответил? Ну, что наши заявления приняты. Принято. Очень хорошо. Все, да. Я вас услышала. Спасибо. До свидания. Угу. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте, Алексей Леонидович. Здравствуйте, да. Здравствуйте, это банк «Уралсиб». Меня зовут Сергей Иванович Александровна. Наш разговор с вами записывается. Ваш номер телефона указал Алексей Леонидович, как дополнительный контактный номер. Как нам можно будет с ним связаться? Ну что вы врете? Это его номер телефона. Почему он меня указал как контактный? Ну я вам и говорю. Вы же не дослушали, что этот номер телефона указан? Как его номер телефона? А как нам можно с ним связаться будет? Письмо напишите. Какое письмо? Бумажное. Зачем нам писать, если это номер принадлежит непосредственно нашему клиенту? Алексей Леонидович. Ну, он больше не хочет быть вашим клиентом. А он сейчас где? Вы ему кем приходите? Родственница, знакомый? Нет, я его юрист. На данный момент вы номер телефона банка запишите и передайте, чтобы он нам перезвонил. Сколько вы мне за это оплатите? Ну, вы же юрист непосредственно. Ну, вам платит наш клиент, видимо. Ну, а за, почему я должна для вас что-то делать бесплатно? А банк здесь почему должен вам? А вы не хотите ему помочь непосредственно? Я ему и так помогаю, чтобы он с вами не разговаривал. Он мне звонок переадресовывает. Конечно. Вот Юрий Леонидович, точнее, Алексей Леонидович, и передайте, чтобы он нам... Не буду. Он не будет вам звонить. Значит, номер телефона запишите. Да не будет он вам звонить. И не буду я ему бесплатно ничего передавать. Так он же вам платит деньги. Вот и заплатит, значит. Так, услугу же осуществлять для вас. А вы что так себя ведете? Как? Значит, звонки вы поступаете вам на регулярной основе. Да, звоните. Не получится у вас с ним поговорить. А вот и получится. Не получится. Я вам это гарантирую. Алло. Добрый день, здравствуйте, звонок Совкомбанка. Меня зовут Анна Андреевна. Татьяна Георгиевна, могу слушать? Ага. Что? Слушайте, если можно. Вы Татьяна Георгиевна? Мне надо несколько раз повторить, чтобы до вас это дошло. Что? Вас не слышно, я не понимаю, что вы говорите. Уши помойте. Алло. Мне хорош предбурю. Вы Татьяна Георгиевна, я спрашиваю. Я же сказала «да». Звонок из Совкомбанка, департамент досудебного взыскания. Меня зовут Анна Андреевна. Звоню по поводу фамилия. Вашего автокредита с центральным офисом. Что говорите? Фамилию свою назовите. Проскурина. Ой, господи. Вот это вас родители. У вас 103-й день просроченный задолженность. Не пожалели. Банк требует оплатить 78 906 рублей до 2 июня. Требование банка. Ага, жоп свое требование засуньте себе и прочитайте комментарии, что там написано. У вас машина на реализации. Татьяна Георгиевна, ни одного вашего слова я не понимаю. Говорите четко и внятно. В трубку говорите. Дура, уши помой, чтоб слышать внятней. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Колбушев Николай Владимирович, старший специалист по работе с просроченной задолженностью, ООО «Столичное агентство по возврату долга». Разговор записывается. Ага. Сергей Сергеевна, это вы? Да. Хорошо. В целях информационной безопасности назовите дату рождения вашу? Нет. Что нет? Нет, не назову. В целях своей информационной безопасности. Вот так? Не исключено. Итак, вы займ оформляли в ООО «Микрофинансовая компания СМС Финанс». И произошла переступка правил требований в ООО «Столичное агентство по возврату долгу». Я у вас не погашена задолженность. 56 117 рублей на 23 апреля. Я не в курсе. Почему не платите, Дарья Сергеевна? Потому что я пользуюсь 385 статьей Гражданского кодекса. Так вы были всем уведомлены? Угу, это во-первых. У вас есть доказательства, что я была уведомлена? Какие доказательства? Например, вам моя что? Подпись на бланке под с уведомлением. А зачем там ваша подпись нужна? А, потому что откройте, пожалуйста, 385-ю статью и прочитайте, каким образом. И, хорошо, и где там написано, что там должна быть ваша подпись? Скажите. Ну, а вы думаете, мне на почте без подписи отдадут заказное письмо? Итак, Дарья Сергеевна, давайте читаем статью 385-ю Гражданского кодекса, часть 1. Уведомление должника о переходе прав имеет для него силу независимо от того, первоначальным или новым кредитором оно направлено. Угу. Далее, часть вторая. Если должник получил уведомление об одном или нескольких последующих переходах права, должник считается исполнившим обязательством, надлежащему кредитору по исполнению обязательств в соответствии с уведомлением о последнем из этих переходов права. Угу. Часть третья. Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документ, удостоверяющий право требования и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления этого права, в скобочках требования. Где здесь написано о том, что должна быть ваша подпись? 230-й федеральный закон. Статья 9, что, пункт 230? 3. Нет, пункт 1. Каким образом должно происходить уведомление должника? Да, а вы до конца дочитаете? Что дочитать до конца? Вы, когда читаете что-то, вы читаете до конца. Там да написано что? Либо именно спос. Предусмотренным хорошо. Соглашением между кредитором и должником. Все так правильно. Вот. Так, во-первых, у меня ни с первоначальным кредитором не было никаких дополнительных соглашений. А с вами уж тем более. Да, Сергеевна, а вы договор ведь не читали свой даже. А вы его вообще в глаза видели, этот договор? Вы же пакетом покупаете и все. Так договор-то типовой. Ну, это я же том же. Зачем вы его читать? Когда читали бы договор бы, и данные, что там вы да, написано, что есть уведомление вас. Там не написано, там написаны способы взаимодействия, а не уведомления. В случае перехода это права требования или привлечения иного лица для возврата просроченной задолженности. Это, Дарья Сергеевна, вы про 230-й федеральный закон сейчас говорите, а я говорю о вашем договоре, где написано о том, как вас могут уведомлять. Меня могут далее, уведомлять о чем? Далее, а если вы законами пользуетесь, Дарья Сергеевна? О том, что произошла зачем? Переуступка прав требования, меня можно уведомить в личном кабинете? Это в договоре написано? прочитайте договор. Тогда удачи в суде вам. Дарья Сергеевна. И, кстати, вопрос. Если уже заговорили о законах, статья 819 Гражданского кодекса. Заемщик обязан вернуть полученную денежную сумму. Я у вас ничего не занимала. Так а вы его СМС-финанс не отдаете. Что ж вы так двояко к законам подходите? Ну а ваше-то какое дело? Вы здесь кто? Дарья Сергеевна, это называется двуличность. Вот как это называется. Ну какая разница? Это называется конформизм. Вот в суде все то же самое. Из-за этого еще есть много нехороших слов. В суде? Да, в суде. Вы знаете, а в суде вам никто не откажет. Только вы в свои 29 лет, что вы имеете? Много чего. Долгов у вас больше ничего нет. Ну и что? Да? Ну а вы что вы за меня так переживаете? Ваше ну, какое-то ничего хорошего, дело. Да, дети, скорее всего, и вашим детям, наверное, тоже. Ну и что? Ну а вам-то какое дело? Вы меня отчитать для вас ничего хотите? Хорошего. Или что? Ну, или вы как-то мою... или по мою жизнь как-то улучшить? Вы за что так переживаете, все сердобольные такие? Вам бы идти а вот это вот в детский дом помочь, благотворительный фонд, еще вы куда-нибудь, если вы такой сердобольный. Чего вы так переживаете? Вам кредиты не дают. Да и слава богу. Не можете. Да и слава богу, что хорошо, мне не дают кредиты. Считаете это нормальным, когда человек не может долги свои оплачивать? Да почему не может или не хочет? Откуда вы знаете? Да не можете вы этого сделать. Ну откуда вы знаете? Вы там, значит, хотите. А что, то вы и значит. Вы зарабатываете? Я зарабатываю достаточно, и я обладаю нужными знаниями, чтобы знать то, как не платить кредит законно. И я прекрасно знаю, что мне за это ничего не будет. Вот и все. И это дает мне полную уверенность не платить. Что, блин, непонятного я не пойму? Что ты заикаешься там? Все, слился? Алло? Татьяна Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Это Александрович, узнали? Совкомбанк безопасности. Кто еще раз? Совкомбанк безопасности, говорю. Помните, ну. Звонил вам. А зовут вас как? Александрович, говорю. А, и это как Шер, Мадонна или Лолита, да? Наверное, не знаю. Подскажите, пожалуйста, у вас по маю месяцу будут платежи? И как меня интересует. Там уже иск направили в суд, по-моему. Вот хотел уточнить. Ну, вы представьтесь полностью, пожалуйста. Я же представился. Альберт Александрович, служба безопасности, ПАО «Совкомбанк». А, фамилия? Фарманян. Угу. А вы по кредиту или по халве? По халве. По халве не будет. Халве не будет. То есть оставлять все как есть, получается. А да вы мне про иск говорили еще пару месяцев назад. Я звонил вам, по-моему, месяц назад, да? Ну да. Месяца мы созванивались. Ну, у нас ежемесячно созвон идет. Я звоню один раз в месяц, в принципе, как бы. Направляйте иск. Направлять на суд, да. Получается, да? Да, да, да. Все, Татьяна Павловна, хорошо, я вас услышал. Хорошего дня вам. До свидания. И вам. До свидания. Алло. Алло, Ольга Николаевна? Да. День добрый, Банк Русский Стандарт, финансовый эксперт. Москвин Олег Викторович, финансовый эксперт, Банк Русский Стандарт. А, вы же мне обещали перезвонить, через полчаса и не перезвонили. Ага. Вот, касаемо вопроса оплаты... Ничего не изменилось. Не собираетесь оплачивать, правильно? Нет, правильно. Ага. На каком основании не собираетесь оплачивать? А я же говорила уже. Потеря работы, все правильно? Нет. А что у вас случилось? Я уже говорила. Я считаю, что я вам ничего не должна. И в связи с этим вы да. Не собираетесь ничего оплачивать, и в связи с этим я пользуюсь 307-й статьей и воздерживаюсь от исполнения своих обязательств. А в статье 309 обязательства должны исполняться надлежащим образом. Вы собираетесь использовать ее? Нет. По какой причине? По той причине, что 307-я статья дает мне право воздержаться. На каком условии она дает воздержаться вам? Там не написано. Угу. А 39-ю статью не собираетесь использовать, да? Зачем? Я и так я надлежащим образом исполняла вам 5 лет свои обязательства, и походу вам должна еще столько же. Так что. Ну, я вам утверждаю еще раз о том, что вы оплачивали только проценты, которые ранее... Ну вот в суде доказывайте это. Угу. То есть оплачивать вы отказываетесь, правильно? Да. Угу. Я вам перезвоню через полчаса, хорошо? Как в прошлый раз?